Номер 59. Мухи отдельно или вместе? Владимир Владимирович, позвольте деликатный вопрос. Кончились ли выборы в Белоруссии? Если выборы у соседа считаются законченными с того момента, как вы его поздравили, тогда конец. Но на Украине именно ваши поздравления дали старт настоящим выборам, помните? Лукашенко получил не так много поздравлений. Первым, похоже, опять не дождавшись окончательного подсчета голосов, стали вы. Вторым его поздравил президент Ирана, которого многие считают международным террористом. Третьим – Фидель Кастро, диктатор с острова Свободы. Владимир Владимирович, хорошо, что у вас есть друзья на все случаи жизни. Для великосветских торжеств всякие «Б», Буш, Блэр, Берлускони, для взаимопомощи по удержанию власти – Иран, Рамзан, Туркмен и Лукашенко. Вместе эти группы ваших друзей никогда не собираются. Так вы воплощаете в жизни свой собственный призыв «Мухи отдельно, котлеты отдельно». Это вы как раз Лукашенко сказали, когда он в очередной раз изображал острое желание немедленно с вами объединиться. Вы его сильно этими мухами остудили, он обиделся. Всякому ясно, что «Большая восьмерка» — США, Франция, Германия, Англия, Италия, Канада, Япония и Россия — это котлеты. Очень вкусно, очень питательно, у всех слюнки текут, но и мухи иногда пригождаются. Вы же не сказали, мол, мух прогнать или там дихлофосом, вы сказали «отдельно». И вот они к нам отдельно, то Ким Чен Ир, то Туркмен Баши, то Хамас. Хотелось бы понять, почему на вас, на нас, так охотно летят мухи, а? Медом, что ли, мы или вы намазаны? Конечно, хорошо дружить со всеми, ласковый телок двух маток сосет, русская пословица, но ведь это, похоже, не мы сосем, а нас сосут. Именно нас, а не у нас, это большая разница. Мухи высасывают из нас дешевый газ и оружие, а котлеты — наши военные базы на Кубе, во Вьетнаме, которые мы им подарили. Мы уступаем всем. А почему? Это в интересах России или в интересах правящей группы? Порой кажется, что о престиже России больше заботится пресса, ее уцелевшая свободная часть, чем властная верхушка. Наши люди, советские и постсоветские, привыкли, что мы лучше Китая, потому что там всегда происходили большие и часто кровавые глупости. Большой скачок, культурная революция, танки давили людей на площади. Наши люди привыкли, что мы лучше Америки, хоть они и богаче, но зато у них негров линчуют. Привыкли, что лучше Европы, потому что у них тесно и скучно, а мы самая большая, самая передовая, самая читающая. А теперь все эти Б-7 с нами, с вами дружат. То есть с отвращением терпят просто потому, что случайно на нашей территории огромные запасы нефти и газа. И потому что на нашей территории еще есть сделанное в СССР ядерное оружие. Понимаете? Ведь почет нам, вам, за то, что сперва на нашей территории умерло много динозавров, а позже при Хрущеве и Брежневе здесь сделали ракеты. И когда заокеанский друг заглядывает вам в глаза, то ищет он в них ничего личного, ни чести, ни совести, только залежи дохлых динозавров и ржавые шахты. У нас не осталось привычных утешений. Китай стремительно рвется вперед, мы уже не самые читающие, а в Америке давно не линчуют, линчуют теперь у нас. Не успел суд оправдать тех, кто зарезал 9-летнюю таджичку, как другие расисты в том же городе, в Ленинграде, линчевали 9-летнюю мулатку. Раньше такую стремительную и жестокую последовательность событий можно было увидеть только в кино и считать вымыслом сценариста. Бац! А это наша действительность. В Америке уже не линчуют, но люди, которые любят линчевать, там, конечно, остались. Просто они боятся, что их поймают и казнят. Смертная казнь там не отменена. Теперь эти любители будут ездить к нам, как на сафари, в Африку на слонов, в Россию на черных. Ведь к нам уже ездят ихние педофилы, потому что там за это 20 лет тюрьмы, а здесь богатый иностранец приводит мальчика в столичный отель и хоть бы что. Это плохо, что подонки у нас ничего не боятся, а люди боятся и не бандитов, а ментов. 3/4 наших граждан боятся милиции, а ведь милиция — это государство. А государство — это мы. Как же должна была все эти годы действовать наша власть, чтобы большинство наших граждан были на стороне Лукашенко? Аргументы у них простые. Зато там не разворовали страну, не обездолили стариков, не устроили войну. И, добавлю от себя, негров там не линчуют. 28 марта 2006 года.